Я покраснел, кивнул и потупил глаза. Я и раньше видел, как тети писают, приседая и широко разводя колени. Но вот чтобы так, стоя, как коровы. Эпизод сам по себе малоинтересный, давно бы забылся. Но знакомство мое с Галиной Сергеевной продолжилось. Наш барак был оборудован сплошными во всю длину нарами, где все жильцы спали в повалку, ничем не отгороженные друг от друга. Контингент часто менялся. Какие-то люди его покидали, уступая место новоселам. На нарах шли непрерывные перемещения. В результате одного из них Галина Сергеевна стала моей соседкой. Света в бараке не было, поэтому люди ложились рано, как куры, забирались на нары и пускались в долгие разговоры о войне, о прошлой жизни, о том, о сём. Однажды кто-то почему-то упомянул Сталина, и тотчас раздался громкий голос Галины Сергеевны: «Чтоб он сдох, проклятый!» Я до сих пор не забыл то растерянное молчание, которое наступило за этими словами. Потом кто-то сдавленно произнес: «Как вы смеете так говорить?» «А что?» — лихо отозвалась Галина Сергеевна. — У нас в Ленинграде все так говорят. Тут и подавно все замолчали. А дядя Костя сказал тихо, но директивно: — Ладно, пора спать. Больше в тот вечер ничего сказано не было. Люди еще поворочились и стали постепенно засыпать, каждый на свой манер. Кто засопел, кто захрапел, кто застонал во сне. И только я один долго не мог заснуть, ворочался и думал. Почему взрослые так спокойно отреагировали на кощунственные слова? Почему никто из них не сволок преступницу с нар и не отвел куда следует? Неужели и на утро этого не случится? Но если никто из взрослых не знает, что надо делать, придется мне постараться за них. Хотя я и слышал странные речи моей тети об этих мерзавцах и этом рябом, но имя Сталин при этом не произносилось. И в моем сознании, с одной стороны, существовал сам по себе мерзкий рябой, а с другой стороны — Сталин, великий вождь, которому я навеки благодарен за свое счастливое детство. О подвиге Павлика Морозова я тогда слышал лишь краем уха, но судьбу барабанщика Гайдара уже прочел и более или менее знал, как распознавать врагов и что с ними делать. Я смотрел в потолок и представлял, как утром пораньше пойду в милицию и попрошу, чтоб меня принял лично начальник, а не кто-нибудь другой. Меня, возможно, спросят, в чем дело. Я скажу, что дело очень важное, государственное, и довериться я могу только самому начальнику. Я вообразил себе начальника, мудрого и усталого человека с седыми висками. Он меня выслушает внимательно, выйдет из-за стола, крепко пожмет мою руку и скажет: «Спасибо, Вова, ты оказался настоящим пионером». К слову сказать, пионером я не был, и потом им так и не стал. С мыслью о начальнике милиции я уснул, а утром, проснувшись, понял, что идти в милицию не хочется. Я посмотрел на то место, где спала Галина Сергеевна. Но ее там не было. Я понадеялся, что кто-то из взрослых успел добежать до милиции, и пока я спал, преступницу арестовали. Но, выйдя на улицу, я тут же увидел Галину Сергеевну. Она на табурете в тазу стирала какую-то тряпку. На лице ее не было заметно ни малейшего угрызения совести. Я смотрел на нее и думал, что ничего не поделаешь. В милицию идти надо. И опять подумал, что не хочется. Хотя надо. Но не хочется. Хотя надо. Она подняла голову, и мы встретились взглядами. — Ты что так смотришь на меня? — спросила она удивленно и улыбнулась. Улыбнулась, как женщины улыбаются мужчинам. — Нет, правда? Что ты так смотришь? Ты, может быть, в меня влюбился? — Нет, — закричал я. — Нет! — и убежал. И, убежав, подумал, что, может, и правда влюбился. И именно потому, что влюбился, не пошел в милицию. а может, не пошел, потому что был слишком ленив. Или идейно недостаточно тверд. Или недостаточно тверд, потому что слишком ленив. Да к тому же и влюбчив. Влюбчив, не тверд и ленив. Почему и не удостоился крепкого рукопожатия начальника милиции, о чем впоследствии ни разу не пожалел. Мама приехала. Летом 42-го до управленческого городка добрались, наконец, мама из Ленинабада, а вскоре за ней и папа из госпиталя. Мама везла мне большую ананасную дыню, невиданную роскошь, длиной, наверное, с полметра. Но с половиной этой дыни пришлось по дороге расстаться. Управленческий городок был городок режимный. Там находился авиационный завод и что-то еще военное. Поэтому попасть туда нельзя было без особого разрешения или взятки. Взятки охотно брал, и разрешение с большой неохотой выдавал какой-то важный начальник. Мама пробилась к нему вместе с дыней. Не представляю себе, как она таскала такую тяжесть, а выпустить из рук не могла. «Эту дыню, — сказала мама начальнику, — я через всю страну везла своему сыну. Возьмите ее себе». Начальник, как она рассказывала, ужасно смутился. «Что ж, я зверь, что ли, отнимать последнее у вашего сына?» Но, подумав, предложил: «У меня тоже есть сын. Так что давайте поделим половину вашему, половину моему». И папа вернулся. После 8 месяцев лечения в госпитале папа приехал почти в том же виде, в каком вернулся из лагеря. Солдатская ХБ, телогрейка, стоптанные бутсы с обмотками. Но теперь над правым карманом гимнастерки у него была маленькая желтая полоска — знак тяжелого ранения. У него не было ни одного ордена, ни одной медали, потому что тогда ни того, ни другого солдатам отступающей армии не давали. Единственным свидетельством достойного участия в войне была эта желтая нашивка и большая пачка маминых писем, слипшихся от крови. Теперь отец стал инвалидом. Левая рука была как бы пришита к боку, согнута в локте и не разгибалась. Пальцы скрюченные тоже не разгибались. Возвращение отца было для меня огромной радостью. Я радовался тому, что он вернулся, потому что был на фронте, и тому, что был ранен. Причем ранен тяжело, с правом на ношение желтой нашивки, а не красной, которая была свидетельством ранения легкого. Еще до приезда отца был у меня разговор с Галиной Сергеевной. Она позвала меня пойти вместе с ней в лес за хворостом и по дороге спросила, откуда у меня такая фамилия. Я сказал, как слышал от тети Ани, что фамилия наша сербская. «Ну вот», — удовлетворенно сказала Галина Сергеевна. А я думала, что белорусская. Некоторые говорят, что еврейская, а я говорю, что этого не может быть. Твой отец на фронте, а был бы еврей, сидел бы дома. Почему? Потому что евреи не дураки. Эти наши Вани там головы кладут за родину, за Сталина, а евреи, люди пронырливые, куют победу в тылу. Подобные разговоры я часто слышал, и они были мне неприятны. Они напоминали мне, что я тоже имею отношение к этой нехорошей нации. Но какие у меня были основания не верить в нехорошесть евреев? Раз люди так говорят, значит, наверное, так и есть. Возразить я не мог, потому что не знал никаких евреев, кроме мамы, бабушки и дедушки. Дедушка на фронте и правда не был. Но имел на то уважительную причину. Он умер за 5 лет до войны. Поверив, что евреи не воюют, я пошел в рассуждениях дальше и решил, что все мужчины не старого возраста, которых встречал я в нашем управленческом городке, — евреи. Поэтому я радовался, что отец у меня не еврей, а настоящий фронтовик, пролил кровь и имеет право с гордостью носить свою желтую ленточку. Отец почти ничего не рассказывал о войне. Лишь сначала я его пытался расспрашивать, но каждый раз попадал в просак. Однажды спросил: «Папа, а почему евреи не воюют?» Отец посмотрел на меня удивленно. «А кто тебе это сказал?» Я пожал плечами. «Все так говорят». «Так», — сказал он, — «говорят негодяи или глупые люди. Евреи воюют, как все. Не лучше и не хуже других.